продолжается творческая связь с Горьковским медицинским институтом, профессор Яхонтов. Изучается возможность применения ферромагнетиков для борьбы со СПИДом и лейкозом. Прослышав о новом методе лечения рака, тысячи больных со всех концов страны с надеждой потянулись к Гудову и его сподвижникам. Наметились чрезвычайные по значению перспективы нового метода лечения. Недавно Президиум Медицинского совета Минздрава РСФСР вынес специальное решение по использованию нового метода лечения рака. В решении говорится о том, что ферромагнитная гипертермия является принципиально новым средством лечения больных злокачественными новообразованиями. Проводимая работа в этой области одобрена, предложено разработать программу научных исследований как в области лечения рака, так и лечения СПИДа и заболевания крови. Рекомендовано научно-техническое сотрудничество в этой области с другими странами. Новым методом уже вылечены сотни онкологических больных с поверхностными опухолями. В настоящее время проводятся исследования по лечению злокачественных новообразований внутренних органов. Совмин РСФСР обещал финансирование программы по развитию этого направления лечения. А почему этого не сделали раньше, отдав государственное по значению изобретение на растерзание коммерческим ловкачам? Казалось бы, теперь все в порядке, дело, как говорится, движется. Как бы не так. У нас на глазах происходит беспрецедентное обворовывание выдающегося изобретателя. Председатель контора Брискин беззастенчиво расторговывает чужой труд в Соединенных Штатах Америки, выдавая смелый метод лечения за свое детище. В Швейцарии фирма, торгующая лесом, решила подзаработать благодаря Брискину на великом несчастье человечества. В Японии, по сообщениям газеты «Советская Россия» от 20 октября 1990 года, группа ученых разработала новый метод лечения рака. Способ этот — копия гудовского метода. В зону опухоли впрыскивается препарат, который затем разогревается высокочастотным полем до критической температуры. Раковые клетки уничтожаются. Новый способ лечения уже испытали на подопытных животных, приступают к лечению людей. Происшедшее с профессором Гудовым кажется невероятным, но, как говорится, факт остается фактом. От него никуда не уйти. Изобретатель вышел в который уже раз на новый круг борьбы за проблему, принадлежащую теперь уже не ему лично, а всему человечеству. Невольно напрашивается вопрос, как все это могло произойти? Неужели талантливому автору «Ферротерма» придется в четвертый раз, теперь уже на мировой арене, отстаивать от предприимчивых кооператоров свои права на изобретение, которое, возможно, станет изобретением века? Неужели обман и откровенное заимствование чужих идей и технологий пройдет безнаказанно для сверхэнергичного председателя контура и его сподручных? Диву даешься тому, что ни Куйбышевский райсовет, в ведении которого находится кооператив, ни Министерство здравоохранения, предельно заинтересованное в решении проблемы, ни правоохранительные органы по защите изобретений не вмешиваются в происходящее, словно их это не касается, а ведь раздевают на виду. Неужели, как это бывало в недавнем прошлом, мы вновь будем гоняться за очередной зарубежной новинкой, отсчитывая валюту за собственные изобретения, возвращающиеся к нам из-за бугра? Быть или не быть ферротерму советским изобретением? Вот в чем вопрос. Журнал ЧП сообщает, что новый метод лечения рака, впервые в мире осуществленный по методу профессора Гудова, нуждается в поддержке. Она может быть духовной, материальной, научной и проводиться через журнал.